О законе личности. Абсолютно все, что происходит в нас и вокруг нас, в нашей Вселенной и других, действует по законам, присущим конкретному объему как частному и всему мирозданию как общему. Частные законы переплетаются с глобальными и подчиняются их целям. То, что нам кажется беззаконием, оказывается действием других законов, которые мы не знаем. Одни законы строят, другие разрушают. Мы должны знать и те, и другие, чтобы воспринимать происходящее правильно. Но начнем их изучение с закона, наиболее приближенного к нам, закона личности. Что он собой представляет и что дает душе. Закон личности одинаково распространяется на положительную и отрицательную системы иерархии, но действие свое проявляет в них различно. То есть он предоставляет всем одинаковые возможности, но использовать их индивиды могут варьированно. Различие здесь состоит, например, первое, в степени использования личных возможностей. Это максимальная, средняя, минимальная степени и полное неиспользование данных возможностей. Второе, в качественном использовании, когда индивид осознанно пользуется возможностями закона личности, работая в режиме подсознания. И когда индивид неосознанно ими пользуется, а работая в режиме сознания, только начиная осознавать, что он личность и что-то сам может делать. Это в основном первоначальные души и души отрицательной системы, находящиеся на центральном уровне иерархии дьявола, которым открывается доля свободы и самостоятельности. Максимальная степень использования возможностей закона личности осуществляется личностями на высших планах, где индивидам предоставляется максимум возможностей производить самостоятельные действия, направленные на индивидуальный рост и совершенствование. Средняя степень использования возможностей закона личности осуществляется индивидами таких же средних уровней иерархии, где они, индивиды, наполовину зависят от предоставляемых им программ развития, в которых личности наполовину осознанно понимают, чем являются сами и где находятся, по какой причине и зачем происходит их рост и совершенствование. Минимальная степень происходит на низших планах иерархии, где личности еще не совсем понимают, что они индивидуальности и на 90% зависят от собственной программы развития. Нулевая степень, когда низкие личности вообще не осознают свою индивидуальность. Это бывает у начально созданных душ положительной системы и у душ отрицательной системы от начального уровня и до середины иерархии. Качественное использование закона личности при осознанном режиме функционирования происходит у высоких индивидов, которые имеют огромный жизненный опыт, находящийся в подсознании. Поэтому данные индивиды не только отлично ориентируются в окружающей действительности, но и очень хорошо знают, кто они и для какой цели существуют в общей иерархии единств и множеств. И только практическое закрепление накопленных знаний помогло таким личностям увеличить свои возможности и подняться высоко в уровневой системе. Но индивид может еще и неосознанно пользоваться возможностями закона личности. Это бывает при первоначальном моменте существования души, когда ей авансом предоставляется возможность ощутить саму себя в мире. И так как у таких душ пока не имеется подсознания, то познают они действительность через сознание, накапливая определенный и пока еще непостоянный багаж знаний. Также неосознанно пользуются возможностями закона личности индивиды отрицательной системы, находящиеся на уровнях ниже среднего в иерархии дьявола. У них блокированы все собственные возможности проявления самостоятельности, и поэтому за них все решает вышестоящий главный иерарх – дьявол. А после пересечения центрального рубежа данные пределы открывают минимальный процент возможностей к самостоятельным действиям, где и начинается свобода выбора для отрицательных индивидов.